Альтернативная этика. По данным на 1 января 2016 года, на Земле живет примерно 7 миллиардов 300 миллионов человек. И странно было бы даже предполагать, что все они придерживаются схожих представлений о том, как должна быть организована сексуальная жизнь. Поэтому забудем на время о моногамии и пройдемся по другим форматам отношений. Многие думают, что все, что выходит за пределы моногамии, напоминает картины из последних дней Римской империи. Бесконечный разврат, когда на то, кто твой партнер, уже особо не смотришь. К счастью, не все так просто. Существует очень много видов немоногамных отношений. Начнем с простого, с людей, которые не строят отношений, просто периодически занимаясь сексом с симпатичными им партнерами. Как правило, эту модель поведения приписывают мужчинам, еще не нашедшим свою половинку. Однако она может быть в не меньшей степени симпатична и женщинам. Почему бы, собственно, и нет? Просто секс может быть еще и групповым. Часто в истории человечества он был привязан к чему-то ритуальному. В Древней Греции, к примеру, оргии были частью празднеств в честь бога Диониса. В Риме – вакха. Сегодня его взяли на вооружение некоторые религиозные секты, но и вне их групповой секс бывает очень разным. Существуют специальные клубы для подобных мероприятий, но никто не мешает собраться у кого-нибудь дома небольшой компанией близких друзей. Говоря о групповом сексе, чаще всего имеют в виду секс втроем. Но, разумеется, количество участников никто не регламентирует. Отдельно, среди любителей группового секса, нужно выделить культуру свингеров. Как правило, свингеры – те, кого соседи и коллеги считают добропорядочными супругами. Не обязательно быть замужней или женатым, чтобы попасть в свинг-клуб, но именно пары в браке составляют в них большинство. Секс с обменом партнерами в закрытом клубе субботним вечером и счастливая, вполне традиционная семейная жизнь в остальное время. Не всегда свингерское счастье выглядит именно так, но таким его зачастую представляют. Групповым бывает, к слову, не только секс, но и брак. Разумеется, заключить его сегодня в европейских странах нельзя, но договориться о всех тех вещах, из которых брак обычно состоит, общее хозяйство, дети, сексуальные отношения, ответственность, вполне можно. В разных семьях, в зависимости от ориентации их членов, сексуальные отношения устроены по-разному. И отношение к изменам различается. В некоторых таких семьях неверность одного из участников может привести к его разводу с остальными. Сложно оценить, как много людей живет в таких семейных системах. По понятным причинам многие предпочитают скрывать формат своих отношений. Нужно добавить, что групповые браки существуют и за пределами европейской культуры. Чаще всего тут приводят в пример обычай, принятый в прошлом в Гималаях, по которому братья делили жену или жен. Однако два антрополога, Кэтрин Старквезер и Реймонд Хеймс, нашли 53 общества за пределами Тибета, в которых распространены групповые браки в формате полиандрии, то есть нескольких мужей у одной женщины. Впрочем, не все стремятся к браку. Чаще отношения нескольких людей, включающие в себя секс и эмоциональную близость, называют просто открытыми. Это означает, что каждый из их участников может заводить романы на стороне, а может и не заводить, но запрещать этого партнеру ему уж точно не полагается. В современном пересмотре концепция открытых отношений появилась в 1970-е. Для разных людей они означают разное. Для кого-то это ни к чему не обязывающие свидания с несколькими людьми, для кого-то наличие основного партнера или партнеров и какое-то количество романов на стороне. Со статистикой распространенности тут тоже все непросто, но совершенно точно, что и форма, и популярность этого формата зависит от культурного контекста. В Америке, например, движение за права женщин поддерживало идею открытых отношений, поэтому там, согласно исследованиям, этот формат наиболее популярен у молодых образованных женщин среднего класса. Сама концепция открытых отношений вызывает множество споров. Попробуйте начать дискуссию о том, хороши они или плохи, в любой миролюбивой группе в социальных сетях, и вы увидите темную сторону людей, которые до этого казались довольно милыми. У противников, как и у сторонников этой модели, есть свои аргументы. Если вы в браке и внезапно влюбились в кого-то еще, вам не нужно врать или подавлять свои чувства, говорят одни. Если вы в браке и влюбились в кого-то еще, значит, вы разлюбили супруга, и в вашем союзе уже в принципе нет смысла, отвечают другие. А вот делать своим любимым больно, вызывая их ревность, точно плохо. Ревность – просто эмоция, не сдаются первые. И с ней можно работать, не обязательно давать ей волю. И так далее до бесконечности. Вряд ли кому-то хоть раз удалось переубедить оппонента. Разве что еще раз подтвердить для себя верность своего выбора. Особняком в определении открытых отношений стоит полиамория – форма открытых отношений, в которой все участники знают друг о друге и согласны с текущим форматом. Не то чтобы просто открытые отношения подразумевают, что все друг друга врут, но рассказывать о новом любовнике никто никому не обязан. Полиаморию часто рассматривают как максимально этичную форму полигамии. В ней все участники заботятся о психологическом комфорте друг друга, а доверие базируется не на эксклюзивности, а на откровенности, взаимном уважении и наличии удобных для всех договоренностей. Самый известный мануал по высокоморальному поведению для полиаморов носит не очень симпатичное название «Этика блядства» – «Ethical Slut». Но это действительно впечатляющее руководство, которое рассказывает о том, как разруливать конфликты, пресекать соперничество, строить гармоничные отношения и бороться с ревностью. Да, полиаморы тоже ревнуют. Среди разновидностей полиамории есть и поливерность, когда группа людей, состоящая в отношениях между собой, не рассматривает любовников на стороне. Понятно, что все зависит от личных предпочтений. Если вас не так часто привлекают другие люди, у вас классические представления о настоящей романтике, вы цените эксклюзивность, и у вас глаза наливаются кровью при мысли, что такой родной и близкий партнер может спать с кем-то другим, вам выгодно обменять собственную сексуальную свободу на такие же ограничения для второй половинки. А если воздержание от новых влюбленностей и сексуального опыта для вас серьезное ограничение, заметно снижающее качество жизни, может оказаться проще работать над снижением чувства ревности, чем вступать в моногамные отношения. Мы лишь предлагаем задуматься о том, что форма сексуальных отношений может быть скорее делом вкуса и личного удобства, чем предметом дискуссий о морали. Конечно, важно, чтобы свободные отношения были результатом свободного же выбора, а не следствием манипуляции со стороны одного из партнеров. Резюме. На протяжении истории человечества мужчины изменяли чаще, чем женщины. Но это не обязательно связано с естественной гендерной предрасположенностью. До недавнего времени образ жизни замужних женщин не позволял им искать дополнительных партнеров, а отсутствие контрацепции делало измену гораздо более рискованной. Кроме того, исторически верность считалась более важной добродетелью для женщины. Общие жизненные ценности и готовность вкладываться в отношения снижает риск измен как для мужчин, так и для женщин. Эволюционные механизмы толкают оба пола реализовывать сразу две противоречивые стратегии. Одновременно выгодны и верность, для самца гарантия, что потомство будет именно от него, для самки вероятность, что самец будет заниматься жизнеобеспечением ее и детей. И промискуитет. Больше потомства у самца, возможность получить более разнообразный и удачный генетический набор для своих детей у самки. Существует много значимых доказательств как в пользу того, что древние люди были преимущественно моногамны, так и в пользу полигамии. Единого мнения на этот счет все еще нет. Нейробиологические причины тоже влияют на готовность людей изменять. С неверностью ассоциируются гены, отвечающие за работу рецепторов к нейромедиаторам – дофамину, вазопрессину и окситоцину. Кроме того, есть данные, что высокие уровни тестостерона и эстрогена способствуют поиску приключений на стороне. Секс оказался привязан к морали не только благодаря христианству и другим монотеистическим религиям. Беспорядочные связи осуждали еще античные философы. У такой точки зрения есть вполне прагматические причины. С появлением частной собственности стало важно, чтобы ее наследовали именно твои потомки. В 21 веке требования к браку сильно выросли. Мы хотим, чтобы супруг был надежен в быту, горяч в постели, разделял наши интересы и постоянно развивался, но так, чтобы не перестать быть тем, кого мы полюбили. Не все из этого удается воплотить в отношениях с одним человеком. Поэтому переживающие кризис супруги пытаются некоторые из этих функций перевести на аутсорс, чтобы в сумме получать то, чего хочется. Интернет помогает находить дополнительных сексуальных партнеров, но в то же время многие люди не доходят до физической измены, ограничиваясь виртуальным сексом. Это ставит новые вопросы о том, что считать изменой, а что нет. Некоторые люди пытаются разрешить все противоречия через полиаморию, уклад, при котором оба супруга или постоянных партнера могут искать секс и романтические отношения на стороне, но желательно не в ущерб основным отношениям. Традиционалисты находят такой подход аморальным, но полиаморы разрабатывают собственные этические кодексы и ищут способы завязывать отношения, которые будут на пользу всем участникам. Так что приверженность моногамии или полиамории – это скорее дело вкуса, чем высокой нравственности.